такт. Переведи на японский язык. Between Sympathy Tower Tokyo and Tokyo-to Dojo-to, Interior of the Prison Tower in Tokyo. By Max Klein. August 2030. This is my third visit to Tokyo. The first time was during the 2020 Tokyo Olympics. AI Build. Далее перевод на японский язык. Между Sympathy Tower Tokyo и Tokyo-to Dojo-to. Внутри тюрьмы башни в Токио. Макс Кляйн, август 2030 года. Это мой третий визит в Токио. Первый раз это было во время Олимпийских игр 2020 года, 10 лет назад. И я пробыл там 60 дней, включая карантинный период для профилактики инфекционных заболеваний. За это время я влюбился в прекрасную японку Наоми, и мой первый визит в Токио остался в памяти как хорошее воспоминание. Второй раз это случилось, когда разразился самый страшный скандал в истории японских агентств талантов, где работали только мужчины. Сам отбор материала длился около недели, но я влюбился в прекрасную японку Киоко и отложил свое возвращение на 2 недели. Результатом сбора материала стали опубликованные статьи «Спорт важнее жизни. Олимпиада в условиях пандемии», «Чья улыбка красивого мальчика», «Музыка, рожденная сексуальным желанием и молчанием», которые в настоящее время доступны для бесплатного чтения. Как поживают Наоми и Киоко? Хотя мы были вместе всего несколько недель, я всем сердцем полюбил их золотистую кожу, похожую на шелк. Это реальная проблема, но с тех пор, как я занялся любовью с японкой, я могу мастурбировать, только фантазируя о них. У меня есть фантазия о совершенно голой японке, которая держит мою голову обеими руками. Громкий голос японки, которая кричит сверху по-английски с сильным японским акцентом «So good, fast, I'm coming!» возбуждает меня невыносимо и уносит в рай на земле. С каждым днем все сильнее крепло ощущение, что я родился в этом мире, чтобы заниматься любовью с японкой, а мой третий визит в Токио сделал его еще более определенным. Для тех из вас, кто не знаком со мной, позвольте сначала сделать предупреждение. Две вышеупомянутые статьи оценены как изобилующие выражениями, разжигающими дискриминацию против японцев, и с тех пор в обществе считается, что Макс Кляйн — расист. Похоже, что подначивать японцев фразами вроде «разделение на своих и чужих при одновременном почитании гармонии» приводит мозг японских граждан в ступор, было не самой удачной идеей. Теперь у меня резко стало меньше работы, а на почту ежедневно приходят по несколько десятков писем с проклятиями. Доказать, что я не расист, чертовски сложно. Но нельзя отрицать тот факт, что я третьесортный журналист, не обладающий мастерством доносить правду, не задевая других. Если какой-нибудь читатель с характером по ошибке оказался на этом помойном сайте с дешевыми сплетнями и, скрипя сердце, вынужден будет читать дальше, лучше сразу скопируйте весь текст, вставьте его в генеративный ИИ и прикажите: перепиши этот бред тупого расиста приличным человеческим языком. Это как раз тот случай, когда грёбаный искусственный интеллект может послужить благому делу — отобрать хлеб у бездарных писак вроде меня. Тема сегодняшней статьи — революционные японские тюрьмы. И, как нетрудно догадаться, текст вышел еще более предвзятым, чем обычно. Умоляю, разумно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать все прямо сейчас. Видимо, в правилах этого мира когда-то появилась строка «Человек, который оскорбит других, умрет будто на первой странице тетради смерти». Но вот что точно вызывает у меня отвращение, так это нетерпимость грёбаных читателей, которые критикуют меня за то, что я недостаточно добр и невежлив. Будьте вы неладны. Я не читал «Отверженных» Виктора Гюго. Но скажите на милость, откуда у кого-то найдется время на прочтение романов 2000 с лишним страниц в эпоху YouTube и аудиокниг? Но фильм Тома Хупера я видел дважды. Хью Джекман в смертельном гриме и Энн Хэтэуэй с бритой головой заставили меня рыдать до головной боли. Жан Вальжан 19 лет гнил на каторге за то, что украл кусок хлеба для своих бедных голодающих племянников и племянниц. Кто бы ни испытывал к нему сочувствие. Да если бы он украл у нас серебряные приборы, а мы знали, что, подарив ему еще и подсвечники, поможем ему стать хорошим человеком, мы бы с радостью это сделали. Различие между людьми и животными заключается не в том, говорят ли они на каком-то языке, а в том, способны ли они сочувствовать ближнему, который оказался в трудном положении. Новая достопримечательность Токио, Sympathy Tower Tokyo, была построена с целью проявлять сочувствие современным Жаном Вальжаном, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, не только на словах, но и в более конкретной и активной форме. Признаюсь, пока не увидел своими глазами, не верил, что этот проект не останется на стадии unbuilt. Башня была построена. История строительства, роскошные удобства внутри и условия проживания в башне выходят за рамки данной статьи. Заинтересованные читатели могут обратиться к материалам авторитетных СМИ. Рекомендую работу Лизы Маккензи «Самая счастливая тюрьма в мире. Утопия Homo miserabilis», в которой автор восхищается японской толерантностью, проводит параллели с норвежской тюрьмой Халден и доказывает связь между улучшением условий содержания и снижением уровня преступности, заключая, что американским тюрьмам стоит поучиться. Еще одна интересная статья — «Дистопия башни сострадания. Безграничное будущее японских эгалитаристов» Габриэля Стальберга. Он рассматривает эту новейшую токийскую тюрьму в мрачном свете, называя ее «гипертрофированный результат слепой веры в разнообразие и равенство». Несмотря на разницу во взглядах, оба материала отличаются лаконичностью и интеллектуальной глубиной. Станция Синдзюку — настоящий лабиринт, в котором легко запутаться. Но найти дорогу к Sympathy Tower Tokyo не составит труда. Как только выйдешь из станции, перед тобой откроется величественный 71-этажный цилиндр исполин, словно большой брат, наблюдающий за тобой. Идя к нему, как обезьяна к монолиту, через 5 минут оказываешься в зеленом национальном парке, который любим жителями как оазис в центре города. Оплатив входной билет стоимостью с большую кружку латте, можно насладиться видом прекрасного сада, пока впереди не появляется величественная волнообразная лестница, ведущая к входу в башню. Эта лестница, соединенная с газоном парка, представляет собой зеленую зону отдыха, где семьи с детьми и пары наслаждаются прогулками. На самой верхней ступени, у входа в башню, я решил заговорить с японкой лет 20, которая ела сэндвич, а на скамейке рядом сидел маленький ребенок. «Вы знаете, что это тюрьма?» «Prison». Когда сопровождающий переводчик перевел этот вопрос на японский, молодая мать тут же поправила его. «Это не тюрьма», — сказала она. «Вы ищете тюрьму? Если вам нужна тюрьма, то вам в Футю, а если следственный изолятор, тогда в Косуга. Но здесь не тюрьма, а дадзё-то». В этот момент ее сын, перебивая ее, радостно воскликнул. «Токио-то, дадзё-то!» «Токио-то, дадзё-то?» Когда я спросил у переводчика, что это значит, он объяснил, что «Токио-то, дадзё-то» — это почти дословный перевод названия Sympathy Tower Tokyo на японский. Это прозвище широко распространено среди японцев. В дальнейшем в статье я тоже буду называть башню «дадзё-то». Всегда приятно использовать новое слово, да и его немного растянутое звучание мне нравится. «Но ведь внутри находятся преступники, верно?» — не унимался я, обращаясь к матери и ребенку. «Японская мафия, серийные убийцы. Они же буквально кишат за той дверью, так? У вас маленький ребенок. Вам не страшно? А если прямо сейчас из этих автоматических дверей выйдет бывший наркоман, только что отсидевший срок, что вы будете делать?» «Чего тут бояться? Внутри башни или снаружи мы все живем в одном мире и все остаемся людьми». Она была прекрасна не только внешне, но и душой, и с милосердной улыбкой она нежно обняла своего маленького сына. В тот момент я почувствовал себя узколобым, нетерпимым расистом, который ошибается во всем, и мне стало не по себе. Впрочем, мой вопрос к молодой матери был в какой-то степени неуместен. Ведь с момента открытия дадзё-то прошло уже полгода, но ни один Homo miserabilis так и не покинул ее стен. Хотя по закону они могут выйти на свободу по окончании срока, у них есть право на бессрочное продление своего заключения. И до сих пор никто, буквально ни одна душа, не пожелал пройти через выходные двери башни к свободе. Почему? Этот очевидный вопрос мгновенно получает ответ, стоит лишь переступить порог. Споры о том, кто прав, а кто нет, здесь теряют всякий смысл. Автоматические двери, открывающиеся на 360 градусов, пропускают в башню поток естественного света, струящегося сквозь окна, встроенные в цилиндрические стены. Открытый дизайн, который создает как можно меньше разделения между внутренним и внешним пространством, в точности соответствует замыслу легендарного архитектора Сары Макины. Архитектору блестяще удалось достичь своей цели. Каждый, кто входит внутрь, осознает, что настоящая тюрьма была снаружи. Официальные лица категорически отрицают это, но немало интеллектуалов утверждают, что Дадзё-то фактически служит экспериментальной площадкой для базового дохода. Честно говоря, я и сам придерживался этой точки зрения. Однако, оказавшись внутри башни, я понял, что это совершенно иной мир, не имеющий ничего общего с безответственной системой, которая просто раздает людям деньги. Новое изысканное пространство давало мне нечто гораздо большее, чем материальные стимулы. Оно наполняло меня духовным удовлетворением. Можно назвать это чувством собственной ценности или счастьем, но точнее всего мои ощущения описывались бы как поток равенства и заботы, очищающий душу до самых ее пор. Мне вдруг стало противно говорить о деньгах. Я решил навсегда отказаться от грубых выражений. Если уж мне суждено вставить сюда каплю своей скромной эрудиции ради увеличения объема знаков, то в золотом храме Юкио Мисимы есть такая фраза. «С точки зрения восприятия, мир остается неизменным навсегда. И в то же время он вечно меняется». На что герой, главный или второстепенный, уже не помню, отвечает: «Мир меняется благодаря действию, только благодаря ему». Токио-то дадзё-то изменяет мир с обеих сторон, и восприятие, и действие. Оглушительная красота этого места была способна отговорить даже молодого человека с комплексом заикания от поджога. Она буквально сбила меня с ног, оставив безмолвным. Вскоре после того, как я назвал свое имя на ресепшене, ко мне подошло ходячее воплощение эстетики, добившее меня окончательно. Красивый молодой человек, фото один, который вполне мог бы сойти за участника группы BTS времен их расцвета, появляется на пороге. Его зовут Такт, ему 26 лет. У него нет судимостей, он саппортер, бывший тюремный надзиратель, работающий с проживанием в башне сострадания. Как выяснилось, раньше он был продавцом в бутике люксового бренда, но очарованный архитектурой Сары Макины сменил профессию. В 2026 году, увидев конкурсный проект башни, он якобы ощутил фатальное желание. «Мне нужно поселиться внутри этой башни». После успешного трудоустройства он не только помогает Homo Miserabilis в бытовых вопросах, но и отвечает за взаимодействие с медиа как пиар-специалист. «Как вам живется в Дадзё-то?» На этот вопрос Такт в щегольском костюме от кутюр, фото 2, ответил ослепительной улыбкой, фото 3. «Я так счастлив, что даже словами не передать». «Ну что за универсальная отговорка? Так счастлив, что словами не передать». Кстати, в башне нет униформы или тюремной робы. Каждый житель получает финансовую поддержку и может сам заказывать одежду через интернет. Но как тогда отличить саппортеров от Homo Miserabilis? На мой вопрос Такт после паузы ответил: «Да, в общем-то, и не нужно». «А если заключенный выдаст себя за саппортера и сбежит?» «Не, такого не будет». Этот богатый, благополучный, перспективный и невероятно красивый юноша рассмеялся, будто услышал забавный анекдот, и отрицательно покачал головой. Сейчас посещать Homo Miserabilis разрешено только адвокатам и родственникам, поэтому взять у них интервью мне не удалось. Зато через стекло я осмотрел популярную среди обитателей башни библиотеку в небесах. Лифт стремительно вознес меня на верхние этажи, где на 70-м и 71-м уровнях раскинулась библиотека с панорамным видом на Токио. Пару дней назад отсюда прекрасно было видно фейерверк. Посетители в одежде из Uniqlo, H&M и Zara свободно выбирали книги с полок, учились за столами, смотрели DVD. Никаких наручников, полная имитация городской библиотеки. Лишь потом я заметил странность. Мужчины и женщины находились в одном пространстве. В обычных тюрьмах их строго разделяют. Но ведь это противоречило бы самой философии равенства, заложенной в основу дадзё-то. Вдруг мой взгляд привлекла изящно одетая женщина, которая перелистывала журнал, попивая кофе на диване. Чтобы не попасть в жалкую любовную историю, я спросил так-то. «За что она здесь?» Такт, не задумываясь, достал планшет, направил камеру на женщину и спокойно ответил. «Мошенничество». Женщина, когда-то бывшая мошенницей, время от времени отрывала взгляд от журнала и с победным выражением, возможно, субъективное восприятие автора, смотрела на людей, гуляющих в парке Синдзюку-Гёэн. Наблюдая за ней, я задумался, чем жизнь Homo miserabilis отличается от жизни селебрити, которые днем отдыхают в роскошных небоскребах. Первое очевидное отличие — Homo miserabilis не могут свободно выходить. Несмотря на кажущуюся расслабленность охраны, физическое ограничение свободы остается, как и в обычных тюрьмах. Но главное отличие в другом. Селебрити сами платят за свои апартаменты, а расходы на содержание Homo miserabilis покрываются налогами трудящихся с воли. Когда до меня дошла эта мысль, я впал в панику, начал колотить кулаками по стеклу и кричать. «Фак! Позвольте мне жить в грёбаном дадзё-то!» Бывшая мошенница оглянулась на нас, кажется, испугавшись вибрации прозрачного стекла, разделяющего нас, но звук, казалось, был заблокирован, и ее голос, похоже, не долетал до нас. Она лишь наклонила голову и бросила на меня жалостливый взгляд. «Эй, такт! Этот мир — дерьмо!» Охваченный приступом жгучей зависти, я не смог сдержаться и выпалил такту сквозь зубы. «Такт, неужели ты никогда не злился на этих грёбаных мошенниц, пока работал здесь? Насколько терпимы японцы? Это просто невероятно! Мы не можем смириться с этими грёбаными башнями! Грёбаная башня, чтоб она рухнула!» Такт лишь загадочно улыбнулся и кивнул. Жест, который можно было трактовать как угодно. Это не было насмешкой. Неясная улыбка — это один из способов японцев проявлять вежливость и заботу о чувствах других. «Макс-сан, вы хотите жить в дадзё-то или не можете это принять?» Я смутился от холодного вопроса такта, но все же ответил с решимостью. «Если бы была возможность, я бы, конечно, хотел здесь жить. Но если меня спросят, готов ли я стать преступником, чтобы попасть сюда, то отвечаю — нет. Даже печально известный Макс Кляйн еще не настолько опустился». Такт, не показывая ни удивления, ни раздражения, спокойно ответил. «Если вы не нарушаете закон, но получите японское гражданство и вас признают достойным сочувствия, то у вас есть право жить в башне. Если ваша жизнь была настолько жалкой, что вы вынуждены были преступить закон, сочувствие могут проявить к каждому. Хотите пройти тест на сочувствие?» Я, конечно, знал о существовании теста на сочувствие. Вопрос. «Были ли у вас случаи насилия со стороны родителей?» «Да, нет, не знаю». Вопрос. «Бывали ли у вас ситуации финансовых трудностей?» «Да, нет, не знаю». Вопрос. «Чувствуете ли вы, что ваша внешность значительно хуже, чем у других?» «Да, нет, не знаю». Вопрос. «Хотели ли вы когда-либо стать кем-то другим?» «Да, нет, не знаю». Отвечаешь на эти мрачные вопросы, и теперь грёбаный искусственный интеллект должен диагностировать, кто действительно достоин жалости. Однако я твердо отказался проходить тест на сочувствие. Мне было страшно столкнуться с результатами, с собственным рейтингом сочувствия. Когда я откровенно признался, так-то отозвался. Кстати, я тоже когда-то был таким. Мне не хотелось, чтобы кто-то меня жалел. Но здесь... В этом месте перестаешь переживать о том, как тебя воспринимают. Здесь все равны. «Равенство», — говоришь. Я ни разу не встречал его с тех пор, как родился. Может, я просто не замечал его, проходя мимо, потому что не знаю, как оно выглядит. Это потому, что вы, Макс, всегда сравниваете. Все несчастья начинаются со сравнения с другими, как говорил Масаки Сета. Бесстрастно ответил Такт, будто зачитывал служебную памятку. Упоминание трагической судьбы Масаки Сета вызвало у меня досаду и бессилие. «Здесь вообще запрещено говорить о сравнении», — добавил Такт. «Например?» «Например, нельзя говорить лучше, чем». «Что?» «Хомо Мизерабелес должен быть счастлив. Как правило, в башне сравнение с другими табу. Социальные сети, например, являются ярким примером сравнения, поэтому читать их запрещено». «О, конечно, я знаю об этом. Я читал об этом в статье Лизы Маккензи. Утопия и информационная изоляция неразделимы, равно как и в случае с антиутопией». В иной ситуации я мог бы, подобно японцам, отделаться вежливой улыбкой и сменить тему. Но внезапный приступ острой жалости к себе и яростное сопротивление цензуре разожгли во мне давно заржавевший журналистский инстинкт. Я вошел в раж. Я вытащу на свет темные тайны этой тюремной башни. И, как следствие, темные тайны японского общества. Пулитцер ждет. Такт. Я не знаю, уполномочен ли ты отвечать, но я спрошу тебя от имени всего мира. Что они хотят знать? Это не просто башня, чтобы дать бедным людям сочувствие. Должна быть еще какая-то неудобная правда. Ты ведь наверняка слышал слухи, ходящие в обществе. Некоторые считают, что это заведение — способ под видом благотворительности легально изолировать социальных изгоев, обеспечивая неполноценным генам долгую и комфортную эвтаназию. Звучит как научная фантастика, заговор, но лично для меня эта версия куда правдоподобнее. Потому что люди по своей природе нетерпимые существа. И не просто нетерпимые, а даже желающие, чтобы незнакомцы страдали больше, чем он сам. Если бы все были терпимы к другим и действительно от всего сердца желали равенства, не было бы ни разделений, ни войн. Но реальность не такова. Можно сколь угодно рассыпаться в красивых словах о помощи ближнему. На деле они ничего не стоят. История тому доказательство. Именно поэтому даже в 2030 году такие ублюдки, как я, все еще существуют. Так скажи, если в твой дом заберется незнакомец, ты ведь выгонишь его? И признайся, наверняка есть хотя бы один человек, которого ты никогда не смог бы простить. «Один человек, которого ты никогда не смог бы простить». Он рассмеялся, как будто демонстрируя ряд ровных зубов. «Нет, я не настолько зол. Когда я хорошо высыпаюсь, мне становится лучше». Еще раз подчеркну, что Такт — очень приятный молодой человек. Но его безмятежная улыбка стала спусковым крючком, вызвавшим взрыв недоверия к японцам, которая тихо, но неумолимо накапливалась во мне последние 10 лет. Я не собираюсь это скрывать. Я верю, что выставить на показ жалкого себя — это и есть способ принять собственную слабость. Поэтому я дословно, без единого упущения, записываю здесь все, что было зафиксировано на диктофоне. Если тебя это заденет, извини. Я начинаю с оговорки. После Олимпиады 2020 года и скандала с агентством талантов, где работают только мужчины, я больше не могу воспринимать японцев без предвзятости. Я разговаривал с более чем сотней японцев через переводчика, писал статьи о Японии, много размышлял, но до сих пор не знаю, как выразить словами, что такое японец. Иногда мне кажется, что это вообще невозможно — выразить словами, кто вы такие. Потому что с вами, японцами, сколько бы слов вы ни использовали, нельзя выйти за рамки слов. Слова всегда будут только словами. Слова превращаются в бумажные деньги, которые не имеют хождения ни в одной стране. Сколько бы их у тебя ни было, их нельзя ни на что обменять. Я понимаю, что вы думаете о чем-то за пределами произносимых слов, за молчанием и нейтральной улыбкой. И именно это доводит меня до отчаяния. Когда я говорю такое, на меня, конечно, обрушивается критика за слишком широкое обобщение. Но с какого-то момента Все японцы, говорящие на японском, кажутся мне одним и тем же существом. Как клумба с одинаковыми тюльпанами, никакой индивидуальности. Как маскот в костюме милого персонажа, вы облачены в молчание и нейтральную улыбку, ловко разделяя искренность и лицемерие, внутреннее и внешнее. Ловкие, лживые, красивые желтые тюльпаны. Настолько привыкли к красивой лжи, что даже не осознаете, что врете. Нет, строго говоря, вы даже не врете. Мне кажется, сами слова, которые вы используете, это слова, изначально созданные только для того, чтобы лгать от начала до конца. Что это вообще за фраза? «Когда я хорошо высыпаюсь, мне становится лучше». Ты издеваешься надо мной? Прости, я понимаю, что перехожу границы, но если я начинаю говорить, то не могу остановиться, это болезнь. Не надо меня жалеть, я не выношу, когда другие решают, что я беспомощен. Такт. Скажи мне, человеку, не знающему японский, в чем секрет вашего языка? Неважно это, хома, мизера, билис или еще что-то. Зачем вы заимствуете слова из языков, никак не связанных с японским, и тем самым путаете собственный язык? Это здание официально и на международной арене называется Sympathy Tower Tokyo. Но почему среди японцев оно известно под другим именем? Что вообще стоит между Sympathy Tower Tokyo и Tokyo-to Dadzyo-to? Что вы пытаетесь скрыть, бесконечно создавая новые слова? И если вдруг японцы откажутся от японского языка, что тогда от них останется? Интересный вопрос. Такт слегка склонил голову. Он сказал, «Давайте я немного поищу». И стал сосредоточенно водить пальцем по экрану планшета. Если бы Такт не был актером, я бы подумал, что он и правда изо всех сил пытается ответить на мой вопрос. Я мельком глянул на экран и увидел знакомый интерфейс. Диалог с генеративным AI. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Примерно через 5 минут... Простите. Ни я, ни AI, похоже, не можем дать хороший ответ на ваш вопрос. Виновато сказал Такт. Но я вдруг вспомнил одну знакомую японку, которая говорила что-то похожее. Это было задолго до постройки этой башни. Кажется, она сказала, если японцы откажутся от японского языка, они перестанут быть японцами. О, я бы с удовольствием поговорил с ней. Может, мы бы с ней поладили. Как ее зовут? Сара Макина.